Иван Михайлович Сеченов, основатель науки о поведении. В начале 60-х годов XIX века в книжке журнала для врачей «Медицинский вестник» появилась статья, слух о которой распространился по всей Руси Великой. Один сын вспоминал, что встретил в далекой Сибири купчиху, которая сообщила ему: «В Петербурге профессор Сеченов учит, что души нет, а есть только рефлексы», вроде тех, что Базаров и другие тургеневские герои изучают у лягушек. Страница 349. Статья принадлежала Сеченову и называлась «Рефлексы головного мозга». По свидетельству современников, в то время не считался образованным человек, не прочитавший этого трактата. Что же в нем доказывалось? Почему трактат вызвал среди читающей публики такую бурю? Даже герои Льва Толстого употребляли это выражение «рефлексы головного мозга». Применив хорошо известное слово «рефлекс», Сеченов придал ему совершенно новый смысл. Он сохранил восходящую к Декарту идею о том, что рефлекс происходит объективно, машинообразно, наподобие того, как машинообразно работают различные автоматизмы в нашем теле, например, сердце. Слово «машина» было метафорой, оно указывало на то, что наши действия совершаются по строгим законам, которые не зависят от вмешательства какой-то внешней бестелесной силы. Они должны быть безостановочно поняты из устройства и работы машины тела. В свое время много шума наделал трактат французского философа XVIII века Леметри «Человек-машина». Автор из страха перед властями опубликовал его под именем какого-то безвестного англичанина. И когда вышел из печати сеченовский трактат, враги материализма стали обвинять Сеченова в том, что он пытается реанимировать идеи этого безбожного француза. Но русская интеллигенция была достаточно образована, чтобы понять сеченовский вызов. Употребляя термин «рефлекс», он наполнил его таким содержанием, которое сохраняло высокое достоинство человеческой личности и вместе с тем показывало возможность строго научного объяснения высших проявлений личности. Кратко рассмотрим, во что превратилась старинная модель рефлекса под руками Сеченова. Рефлекс, как было признано всеми, состоит из трех главных звеньев. Первое начальное звено – внешний толчок, раздражение центростремительного нерва, которое передается в мозг. Второе звено – оттуда отражается. Слово «рефлекс» и означает отражение по другому нерву, центробежному, к мышцам. Это, как считалось, третье, завершающее звено. Все три звена или блока были Сеченовым переосмыслены, и к ним добавлен четвертый, о котором мы расскажем дальше. Страница 350-я. Итак, первый блок. Им, согласно новой сеченовской схеме, является не просто физическое внешнее раздражение, но такое раздражение, которое становится чувствованием, сигналом. Иначе говоря, рефлекс начинается с развлечения, благодаря органам ощущений тех внешних условий, в которых совершаются ответные действия. Поэтому оно изначально не является, так сказать, слепым толчком. Организм, говоря современным языком, получает информацию о среде, в которой он будет действовать. Сеченов назвал этот принцип началом согласования движения с чувствованием, сигналом. Это и есть тот первичный акт поведения, который отличает открытое Сеченовым неклассическое понимание рефлекса от всех прежних трактовок этого понятия. Здесь перед нами наяву выступает идея неразлучной связи организма со средой. Это движение не просто отражение наподобие того, как луч отражается от зеркальной поверхности. Оно совершается только потому, что сообразуется с условиями внешней среды, благодаря сигналам, идущим от нее к органам восприятия и развлечения этих сигналов. Но и этим дело не ограничивается. Сеченов выдвинул оригинальный взгляд на работу мышцы, отвечающей на толчки из внешней среды. Мышца по Сеченову – это не только рабочая машина, выполняющая команды мозга. Задолго до Сеченова было открыто, что мышцы обладают чувствительностью, но не только в том смысле, что мы ощущаем в них боль или усталость. Мышцы – такова важнейшая мысль Сеченова, служат также органам познания. В ней имеются нервные, сенсорные и чувствительные окончания, которые сигнализируют о том, в каких внешних пространственно-временных условиях совершается действие.